и в приливе нежности высыпаю на землю мешок свежей рыбы для наших собак. Но если рыба в куче, они ее не тронут. Они решат, что это наша добыча, и ее надо охранять. Воров среди наших псов нет. Приходится расшвыривать рыбу по траве и кидать в кусты. Собаки потихоньку подбирают ее всю. Вот и кончилось наше лето. Утром светит яркое теплое солнце. Берега реки залиты нежной желтизной. Сопки покрыты красным и желтым, а вершины белые в изморози. С севера идут густые тяжелые облака. Облака полны снегом. Облака несут зиму. А нам надо уходить от зимы. Мы грузимся. Николай трогает струны. Он грустит. Нам плыть, а ему оставаться. Подбегает Байстрюк. Устраивается рядом с Николаем и начинает подвывать. Истошно и антимузыкально. И Орлик тут же смотрит на товарища укоризненно, свесив одно ухо и наклонив голову. Пора! Мы прыгаем в лодку. Мотор, на удивление, заводится сразу, чего с ним раньше никогда не бывало. Мы плывем на север, и через 3 дня будем на берегу Ледовитого, у маленькой посадочной площадки, где нас ждет маленький серебряный самолет. Собаки бегут по берегу, собаки провожают нас. Мы уже час в пути, а собаки не отстают. То одна, то другая выскакивает из кустов и бежит, поглядывая на нашу лодку. Наконец они пропадают. Мы плывем одни. Иногда над нами проносятся птицы. Они улетают на юг. Скоро мы тоже полетим на юг. Только для этого надо сначала попасть на север. Лодка нагружена тяжело, и плывем мы не спеша. 2 раза застревали на перекатах. Вымокли, ветер, холодно, идет мелкий снег. В густых сиреневых сумерках на галечной косе просматривается длинная тень зверя. Начальник отряда протягивает мне карабин и кивает. Мотор стучит тяжело и тихо. Мы подходим к косе, я выпрыгиваю. Зверь осторожно подходит. «Боже, да это же Глазик! Глазик!» — кричу и бегу к ребятам. «Это Глазик!» Собака бежит за мной. «Значит, он следил за нами и все эти 40 километров бежал, сопровождая, провожая нас. Глазик, глазище, глазеныш!» «Глазинап, глазунья ты этакая!» Пес помахивает хвостом и дрожит. Видно, как волны дрожи пробегают по его бокам. Начальник вылезает из лодки и разжигает костер. Я подхожу к Глазику и трогаю его за уши. Он не убегает. Тормошу его. Он закрывает глаза и опускает голову. «Скучал, поди, чертяка!» Из нашего продуктового мешка достаю вяленую лосятину и отрезаю. Глазику самый здоровый кус. Ночь. Блики от костра играют на нашей белой палатке. Ребята уже залезли в спальные мешки. Тихо играет спидола. Глазик лежит у палатки и, кажется, тоже слушает музыку. Рано утром мы поплывем дальше. Глазик долго будет по берегу провожать странных людей, которые ни разу не кричали на него, не ругали, не били. Он понял своим собачьим сердцем, что люди бывают разные.